«Есть одна», — произнесла Таня и активировала ЭКО. «Хочу сделать заказ на этого паренька. Награда 10 тысяч кредитов». Я удивленно посмотрел на Таню, осознавая гениальность ее плана. Объявив награду за голову нашего преследователя, она превратила охотника в жертву. Теперь каждый игрок в округе будет знать о высокой цене за его поимку. «Умно», — прошептал я, наблюдая, как лицо нашего врага за маской зайца меняется от самоуверенности к беспокойству. «Что? Нет, вы не можете», — начал он, но его слова потонули в звуке приближающихся шагов. Похоже, новость о награде распространилась молниеносно. Со всех сторон заброшенного торгового центра начали появляться другие игроки, привлеченные обещанием легких денег. «Кажется, твоя популярность только что выросла, приятель», — усмехнулся Рома, обращаясь к нашему бывшему преследователю. Заяц-убийца, осознав, что ситуация кардинально изменилась, начал пятиться назад, озираясь по сторонам в поисках пути к отступлению. «Это еще не конец», — выкрикнул он, прежде чем развернуться и броситься бежать, преследуемый толпой жаждущих награды игроков. «Что ж», — сказал я, поворачиваясь к Тане и Роме, — «кажется, у нас появилось немного времени. Нужно решить, что делать дальше, пока наш розоволхий друг отвлекает на себя внимание». Таня внезапно активировала невидимость и взяла каждого из нас за руку. В мгновение ока мы растворились в воздухе, став невидимыми для окружающих. Это умение оказалось как нельзя кстати в нашей ситуации. Под защитой невидимости мы быстро и бесшумно двигались через заброшенный торговый центр. Звуки погони и крики других игроков становились все тише, пока мы пробирались к выходу, ведущему на парковку. Оказавшись снаружи, мы начали осматриваться в поисках возможного транспорта. Удача улыбнулась нам почти сразу. На дальнем конце парковки стоял полуразваленный грузовик. Несмотря на его плачевное состояние, это был наш шанс быстро покинуть опасную зону. «Надеюсь, он на ходу», – прошептал я, когда мы приблизились к машине. Рома осторожно открыл дверь водителя, стараясь не производить лишнего шума. К нашему облегчению, внутри кабины все выглядело относительно целым. «Сейчас проверим», – тихо ответил Рома, забираясь внутрь. Таня и я заняли места рядом с ним, все еще оставаясь невидимыми. Несколько секунд возни с проводами, и двигатель грузовика ожил, издав хриплый рев. «Держитесь крепче», – скомандовал Рома, выжимая газ. Грузовик тронулся с места, набирая скорость. Мы выехали с парковки, оставляя позади хаос заброшенного торгового центра и преследователей. Невидимость постепенно рассеивалась, но к этому моменту мы уже были достаточно далеко. «Куда теперь?» – спросил я, глядя на проносящийся за окном городской пейзаж. «К мосту», – ответила Таня. «А потом решим, как быть дальше». 44. «Тань, а расскажи подробнее про систему заказов на игроков», – попросил я, желая лучше понять механику игры. Но вместо Тани ответил Рома, не отрывая взгляда от дороги. «Если у тебя достаточно финансов в реальной жизни, или ты не особо дорожишь игровыми деньгами, то можешь сделать заказ на другого игрока. Ты назначаешь награду за его убийство, и этот игрок сразу становится видимым на всех радарах. Это серьезное испытание для него». Рома сделал паузу, чтобы объехать брошенную машину, и продолжил. «Игрок становится отмеченным на определенное время и должен пережить 3 волны нападений. Если выживет, остается в игре. Если нет, ну, сам понимаешь». Я задумчиво кивнул, осознавая жестокость этой системы. «А что насчет денег?» – спросил я. «Ты действительно потратила свои кровные?» «Да», — ответила Таня. «Это серьезная сумма». «Ясно. Я тут подумал, что мы с Таней довольно мало о тебе знаем. Расскажи, кто ты и чем занимался в реальной жизни», — обратился я к Роме. Рома, не отрывая взгляда от дороги, начал свой рассказ. «Я как раз один из тех игроков, который всю жизнь работал на компанию Риотлифе. Но устроился я туда не просто так, а потому что это было легальной отмазкой от участия в играх. На нас накладывали бронь, когда мы работали, сооружая поля битв для будущих игр». Он сделал паузу, объезжая очередное препятствие, и продолжил. «Но ничто не длится вечно, а с современными технологиями строительство длится очень недолго. Таким образом, через 3 года я оказался ненужным, и меня выбросили за борт. Жил не тужил, участвовал в играх, пару раз даже выиграл. Но все равно как-то мне обидно за все произошедшие. Минутку. То есть ты создал этот город?» Удивился я, осознавая значимость этой информации. «Я был одним из инженеров, поэтому приложил свою руку, но ко многому тут все же не причастен», — уточнил Рома. «Блин!» — воскликнула Таня, явно что-то обдумывая. Это может сыграть нам на руку. Я посмотрел на Таню, пытаясь понять ход ее мыслей. Знания Ромы о структуре города и, возможно, о некоторых его секретах действительно могли оказаться бесценными в нашей ситуации. «Рома, начал я осторожно, а есть ли в городе какие-нибудь места, о которых знаешь только ты? Может, тайные проходы или убежища?» Рома на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Есть пара мест, которые не отмечены на официальных картах. Мы, инженеры, иногда оставляли себе небольшие сюрпризы на всякий случай». «А что за сюрпризы?» – спросил я с любопытством, надеясь узнать больше о потенциальных преимуществах. Рома вздохнул, словно разочарованный моим вопросом. «Да так, всякое строительное снаряжение. Но я не думаю, что это важно. Данное поле боя существует уже достаточно давно. Тут было много игр, много было разрушено, много восстановлено. Поэтому забудьте». Я почувствовал, как надежда, только что появившаяся, начала угасать. Таня тоже выглядела разочарованной. «Но может быть, хоть что-то осталось?» — настаивал я, не желая так легко отказываться от потенциального преимущества. Рома покачал головой. «Послушайте, я понимаю, что вы ищете любую зацепку, но реальность такова, этот город постоянно меняется. То, что я знал когда-то, скорее всего, уже не актуально. Нам нужно полагаться на наши навыки и сообразительность, а не на старые секреты». Я откинулся на сиденье, обдумывая его слова. Рома был прав, мы не могли полагаться на устаревшую информацию. 45. Грузовик замедлил ход. Мы приближались к месту, которое Таня называла темным мостом. «Приехали», — тихо произнес Рома, останавливая машину в тени огромной бетонной конструкции. Я выглянул в окно и увидел массивный мост, нависающий над нами. Его темные очертания зловеще вырисовывались на фоне ясного неба. Опоры моста были покрыты граффити и следами времени, а под ним клубился густой туман, скрывающий основание. «Темный мост», — прошептал я. Повернувшись к Тане, я спросил, почему он так называется. Таня, не отрывая взгляда от моста, ответила: «Это место известно тем, что здесь постоянно темно. Даже днем свет сюда почти не проникает из-за особенностей конструкции окружающих зданий. Плюс, говорят, тут творится какая-то аномалия с освещением». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Место действительно выглядело жутковато, и мы собираемся здесь остановиться?» — спросил я с сомнением. «Именно поэтому оно идеально подходит для укрытия», — вмешался Рома. «Мало кто рискует сюда соваться без крайней необходимости». Таня кивнула. «Звучит логично, но нужно быть начеку, в таких местах часто прячутся не только беглецы, но и охотники». Мы осторожно вышли из грузовика, оглядываясь по сторонам. Тишина под мостом казалась почти осязаемой, нарушаемой лишь отдаленным гулом города и капающей где-то водой. «Держитесь рядом», — скомандовал Рома, доставая фонарик, — «и будьте готовы ко всему». Мы прошли совсем немного, а затем Таня остановилась возле внушительной горы мусорных пакетов, над которыми кружился рой мух. Она поморщилась и указала на кучу. «Там, среди этого хлама, моя заначка с оружием. Нужно достать сумку». Я удивленно посмотрел на нее. «И ты хочешь, чтобы я туда полез?» Таня виновато улыбнулась. «Прости, но я жутко ненавижу мух. Не могу даже приблизиться к этому месту». Вздохнув, я направился к куче мусора. С каждым шагом запах становился все более невыносимым. Подойдя вплотную, я начал осторожно раздвигать пакеты, пытаясь найти сумку с оружием. Внезапно что-то зашуршало глубоко внутри кучи. Я отпрыгнул назад, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Там что-то есть!» — крикнул я, отступая еще дальше. «Приготовьтесь открыть огонь!» Рома и Таня мгновенно напряглись, доставая оружие. Я же в этот момент с ужасом осознал, что оставил свой пистолет в машине. «Черт, мое оружие осталось в грузовике!» — пробормотал я, принимая боевую стойку. «Придется драться в рукопашную, если что». Мы замерли, напряженно вглядываясь в кучу мусора. Шуршание повторилось, на этот раз громче. Что-то явно двигалось внутри, приближаясь к поверхности. «Будь готов», — прошептала Таня, целясь в кучу. «Кто знает, что там может быть». Я сжал кулаки, готовясь к любому повороту событий. Мысленно проклиная себя за то, что оставил оружие, я старался сосредоточиться на предстоящей угрозе. Темный мост вдруг показался еще более зловещим, а тишина вокруг — обманчивая и опасной. Из недр мусорной кучи внезапно вырвалось нечто необычное. В воздух взмыл маленький бот, напоминающий компактный монитор из далеких 2000-х. Его округлый синий корпус, украшенный двумя вертикальными белыми полосками, казался чужеродным в этом мрачном окружении. На экране бота светилась очаровательная мордочка, излучающая любопытство и дружелюбие. Мы застыли в изумлении, не в силах отвести взгляд от этого неожиданного гостя. Таня и Рома, все еще держа оружие наготове, обменялись озадаченными взглядами. «Что за диковинка?» – прошептал я, разглядывая парящее устройство. Бот издал мелодичный писк и приблизился, его экран мигнул, сменив мордочку на улыбающийся смайлик. Казалось, он пытается установить контакт. «Похоже, он не представляет угрозы», – осторожно заметила Таня, медленно опуская оружие. Рома задумчиво нахмурился. «Такие модели не входят в стандартный набор игры. Это что-то новое и неизвестное». Маленький летающий монитор грациозно кружил вокруг нас, издавая тихие электронные звуки, напоминающие мурлыканье довольного кота. Внезапно он устремился к куче мусора, словно вспомнив о чем-то важном. «Эй, дружок», — обратился я к боту, — «ты случайно не знаешь, где здесь спрятана сумка с оружием?» К нашему изумлению, бот издал радостный писк и нырнул в мусорные завалы. Через мгновение он появился, ловко маневрируя с ремнем сумки, о которой говорила Таня. Поразительно, выдохнула она, когда бот аккуратно опустил сумку у ее ног. Мы обменялись недоуменными взглядами, не зная, как реагировать на это неожиданное развитие событий. Милый летающий монитор явно не представлял опасности, но его появление порождало множество вопросов. «Как нам поступить с ним?» – спросил я, наблюдая за тем, как бот радостно кружит вокруг нас. «Возможно, он станет нашим помощником», – предположил Рома. «Если он осведомлен об этом месте, не исключено, что у него есть и другая ценная информация». Таня согласно кивнула. «Верно. К тому же, он кажется дружелюбным. Возможно, это наш счастливый билет в этой игре». Я посмотрел на маленького бота, который теперь парил рядом. Его экран отображал любопытный вопросительный знак. «Что ж, приятель», — обратился я к нему, — «похоже, ты теперь часть нашей команды. Надеюсь, ты действительно сможешь нам помочь». Бот издал радостный писк, и его экран вновь озарился улыбающейся мордочкой. Казалось, наша необычная группа только что обрела нового, неожиданного, но потенциально бесценного союзника в этом опасном мире. 46. Я внимательно рассматривал маленького бота, и вдруг меня осенило. «Интересно, кто был твоим хозяином?» К нашему удивлению, бот неожиданно заговорил человеческим голосом. Этот голос показался мне смутно знакомым, словно из какого-то мультфильма детства, но я никак не мог вспомнить, из какого именно. «Я нахожусь здесь очень давно», — начал бот, — «пережил десятки игр, спрятался под темным мостом, потому что это не игровая зона, тут шансы на выживание выше». Мы с Таней и Ромой переглянулись, пораженные этим откровением. Бот продолжил: «Я долго ждал своего хозяина, мальчика, который любил проводить со мной время. Родители купили меня, чтобы я следил за ним. Моя главная задача – наблюдение за человеком и обеспечение его безопасности. Но почему ты остался здесь?» – спросил я, чувствуя, как в груди зарождается сочувствие к этому маленькому устройству. Поле боя для игры построили быстро, и семья покинула эти места. «Меня забыли», — в голосе бота послышалась грусть. «Я провел много дней в ожидании, но хозяин так и не вернулся. В итоге я ушел в спящий режим, пока ты не активировал меня». Наступила тишина. Я смотрел на бота, представляя, как он годами ждал в этом мрачном месте, верный своей надежде. «И сколько времени ты провел в ожидании?» — тихо спросила Таня. Бот помолчал, словно подсчитывая. «По моим данным, прошло 2738 дней с момента последнего контакта с хозяином. Почти 8 лет», – прошептал Рома. Я почувствовал, как к горлу подступил комок. История этого маленького, преданного бота тронула меня до глубины души. «Послушай», – сказал я, глядя прямо в экран бота, – «твой прежний хозяин, возможно, уже не вернется. Но ты теперь часть нашей команды, поэтому забудь про него». Экран бота мигнул, и на нем появилось изображение улыбающегося смайлика. «Я рад стать частью вашей команды», — ответил он. «Моя первоначальная функция — защита и помощь. Я готов выполнять эту задачу для вас». Таня и Рома кивнули, соглашаясь. «Тогда добро пожаловать в команду», — улыбнулся я. «Как нам тебя называть?» Бот на секунду задумался, а затем ответил. «Меня зовут Пиксель. Это имя дал мне мой прежний хозяин». «Отлично, Пиксель», — сказал я. «Теперь ты с нами». Глава 12.47. Таня и Рома открыли сумку и начали с энтузиазмом выбирать оружие для себя. Не желая мешать им, я отошел немного в сторону, чтобы поболтать с Пикселем. Бот повернулся ко мне своим экраном и спросил: «А как тебя зовут?» «Артем», — ответил я с улыбкой. Краем уха я слышал восхищенные возгласы своих напарников, удивлявшихся разнообразию оружия в сумке. «А во, ты только посмотри на это!» — воскликнул Рома, доставая какой-то необычный пистолет. «А вот это вообще что такое?» — удивленно спросила Таня, рассматривая странное устройство. «Я даже не помню, где нашла его». Их энтузиазм был заразителен, но у меня возник другой вопрос. Я повернулся обратно к Пикселю. «Слушай, а почему это место называется темным мостом?» Пиксель на мгновение задумался, его экран мигнул, прежде чем он начал отвечать. «Это связано с несчастным случаем, который произошел во время строительства. Здесь взорвался аккумулятор, состоящий из особого кристалла, элемента жизни». «Элемент жизни?» – переспросил я, заинтригованный. «Да», – продолжил Пиксель. «Люди научились обрабатывать эти кристаллы очень давно. Они назвали их так, потому что когда-то земляне испытывали энергетический голод и воевали из-за этого. Ученые нашли выход и предложили всем объединиться для добычи элемента жизни. Это прекратило войны». Я слушал, завороженный этой историей. «Но элемент жизни очень опасен», — продолжал бот. «Достаточно зарядить его один раз небольшим потоком энергии, и он будет работать долго, приумножая эту энергию. Однако здесь рабочие перестарались при проведении строительных работ. Один кристалл взорвался, оставив огромный кратер, и это привело к появлению темного моста», — уточнил я. «Именно», — подтвердил Пиксель. «Взрыв изменил структуру пространства вокруг, создав аномалию, поглощающую свет. Я оглянулся вокруг, теперь понимая причину постоянной темноты в этом месте. История, рассказанная Пикселем, заставила меня по-новому взглянуть на окружающее пространство. Темный мост уже не казался просто заброшенным местом, теперь он был свидетелем важных событий в истории человечества». Я продолжал беседу с Пикселем, чувствуя, что каждый ответ бота открывает новые тайны этого загадочного места. «А что находится на той стороне моста?» – спросил я, указывая на противоположный конец сооружения, теряющийся во тьме. Пиксель повернул свой экран в указанном направлении, прежде чем ответить. «История этого моста интересна тем, что его было легче построить, чем проложить дорогу вокруг кратера», — начал бот. «При попытках обойти кратер многие рабочие и роботы-строители просто исчезали». «Исчезали?» — переспросил я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Да», — подтвердил Пиксель. «Именно так и узнали про аномалии, появившиеся здесь из-за взрыва. Они как будто вырывали куски реальности, забирая все, что в них попадало». Я огляделся, пытаясь представить невидимые опасности, скрывающиеся в темноте. «А потом и свет под мостом пропал», — продолжил бот. «Стало так, будто здесь всегда ночь». Я поднял голову, словно ожидая увидеть темное небо, но сквозь конструкции моста проглядывало ясное голубое небо. «Но как это возможно?» — удивился я. «Наверху светло, а здесь темно, как в погребе». «Это одно из проявлений аномалии», — объяснил Пиксель. «Свет словно огибает пространство под мостом, создавая постоянную темноту». Я снова посмотрел вдаль, пытаясь разглядеть другой конец моста. «И что там, на другой стороне?» — повторил я свой вопрос. «На самом деле, Артем», — неожиданно произнес Пиксель, — «на той стороне моста ничего нет». Я удивленно посмотрел на бота. «Как это ничего нет?» «Буквально ничего», — пояснил Пиксель. «Во время взрыва астероид разделился на две большие части. На одной из них образовался игровой город, а вторая стала непригодной для жизни». Мои глаза расширились от удивления. «Астероид? Мы на астероиде?» Вместо ответа Пиксель активировал свою голографическую проекцию. Перед моими глазами развернулась трехмерная картина, которая полностью перевернула мое представление о реальности. Я увидел огромный астероид, разделенный на две части. Одна половина была покрыта строениями и инфраструктурой города, а другая представляла собой безжизненную пустошь. «Это невозможно», — прошептал я, не веря своим глазам. «Это мои воспоминания», — пояснил Пиксель. «Записи того, что я увидел до того, как была полностью активирована иллюзия». Я продолжал изучать голограмму, и тут заметил еще одну деталь. «Подожди, а что это за оболочка вокруг астероида?» «Это специальная система иллюзия, имитирующая небо», — ответил Пиксель. «Она создает атмосферу и обычное окружение для игроков». Я оглянулся вокруг, теперь видя привычный городской пейзаж и небо над головой совсем другими глазами. Все это было лишь искусной проекцией, скрывающей истинную природу нашего окружения. Но зачем, почему мы здесь, на астероиде? Я не мог подобрать слов, чтобы выразить свое потрясение. «Игра создана на этом астероиде», — объяснил Пиксель. «Это позволяет полностью контролировать окружение и обеспечивать безопасность остального мира от последствий игровых действий». Я кивнул, пытаясь осмыслить полученную информацию. Я оказался в гораздо более сложной и необычной ситуации, чем мог представить. 48. Я решил не зацикливаться на шокирующей информации, полученной от Пикселя. Поблагодарив бота за рассказ, я вернулся к своим напарникам, которые как раз закончили выбирать оружие. Рома выглядел впечатляюще с шестизарядным гранатометом черного матового цвета, увешанный боеприпасами. Таня заменила свою винтовку на новую, серебристого цвета, и пополнила запас патронов для пистолета. «Ну что, наболтался?» – спросили они одновременно, увидев меня. «Да», – кивнул я и начал осматривать оставшееся оружие. Мой взгляд привлекла необычная винтовка с шестизарядным стволом без обоймы. Взяв ее в руки, я удивился ее тяжести. «Хорошее оружие», – прокомментировала Таня, – «но стрелять из него постоянно нельзя, быстро перегревается. Поэтому время от времени ему нужно давать остыть. Зато можно использовать резкий сброс температуры как термоудар, отлично поджаривает врагов поблизости. Эта особенность мне понравилась, и я решил взять винтовку, несмотря на ее вес. Справлюсь как-нибудь». Дополнительно я выбрал одну обычную гранату и одну ослепляющую, которую про себя назвал флешкой. Завершил свой арсенал УЗИ с двумя запасными обоймами. «Ну что, все готовы?» — спросил Рома, оглядывая нашу небольшую, но хорошо вооруженную команду. Я кивнул, чувствуя тяжесть нового оружия и мощь, которая пришла вместе с ним. Мы были готовы двигаться дальше. «Куда теперь?» — спросил я, глядя на Таню и Рому. Пиксель в это время тихо парил рядом. Вместо ответа на мой вопрос Таня активировала ЭКО. Ее зрачки засияли ярким бирюзовым светом. «Вы тоже активируете?» — скомандовала она. Мы с Ромой молча последовали ее указанию, быстро и без лишних движений активировав свои системы. Перед нашими глазами возник виртуальный лист с набросками Тани, схематичная карта с изображением шоссе, скалы и точки прибытия какого-то транспорта. Таня начала свой рассказ, ее слова сопровождались анимациями на виртуальном листе. «В прошлых играх я неоднократно замечала странный транспорт, сильно отличающийся от всего, что есть в игре. Он принадлежит компании Риотлифе». На карте появилось изображение необычного транспортного средства. Я долго следила за ним и выяснила, что на окраине игрового мира есть скала с исследовательской лабораторией компании. Виртуальная камера приблизилась к изображению скалы, показывая скрытый в ней комплекс. Именно там производят самое технологичное оружие, которое потом продают. Это оружие самое мощное, и оно не входит в список игровых предметов. На экране появились изображения футуристического оружия, но нет ни одного правила, запрещающего нам заполучить это оружие. В голосе Тани появились нотки азарта. «Я предлагаю догнать транспорт на особо уязвимом участке дороги, ограбить его и быстро скрыться». Анимация показала план атаки на движущийся транспорт. «Таким образом мы значительно увеличим наши шансы на победу». Я переглянулся с Ромой, видя в его глазах смесь восхищения и беспокойства. «Звучит рискованно», — сказал я, — «но и очень заманчиво». «Согласен», — кивнул Рома. Я посмотрел на Пикселя, который тихо парил рядом, и подумал, не пригодятся ли его знания в этой операции, но решил промолчать и не спрашивать его. «Хорошо», — сказал я, — «давайте попробуем, но нужно быть предельно осторожными». Таня кивнула и начала объяснять оставшиеся детали плана. Мы слушали внимательно, понимая, что эта операция может стать поворотным моментом в нашей игре. Риск был огромен, но и потенциальная награда того стоила. Оставалось надеяться, что наша удача и навыки не подведут нас в решающий момент. 49. Мы выехали через 5 минут после детального разбора плана, уточнив все нюансы. Сев в грузовик, мы были полны решимости и рвались в бой. Однако время в дороге начало медленно сводить нас с ума. Напряжение нарастало с каждой минутой. Я нервно постукивал пальцами по прикладу нового оружия, Таня то и дело проверяла карту на своем ОКО. А Рома? Рома не выдержал первым. «Сколько нам еще ехать?» — заныл он, в десятый раз за последние полчаса. «Может, мы уже проехали нужное место?» Я почувствовал, как раздражение поднимается внутри меня. «Рома, хватит, мы едем ровно столько, сколько нужно», — огрызнулся я. «Но мы уже целую вечность в пути», — не унимался Рома. «А если транспорт уже проехал, да заткнись ты», — не выдержал я. «Таня знает, что делает. Наша перепалка, казалось, была последней каплей для Тани». Она резко развернулась, ее глаза сверкнули от гнева. «А ну оба заткнулись», — рявкнула она так, что мы с Ромой вздрогнули. «Еще одно слово, и я высажу вас обоих посреди дороги». Мы мгновенно замолчали, пристыженные и немного испуганные. Таня редко выходила из себя, но когда это случалось, лучше было не спорить. Остаток пути мы провели в полной тишине. Только шум двигателя и редкие писки пикселя нарушали гнетущую атмосферу в кабине. Я смотрел в окно, пытаясь сосредоточиться на предстоящей операции, игнорируя растущее чувство неловкости. Напряжение не спадало, но теперь оно было направлено не только на предстоящее задание, но и друг на друга. Я надеялся, что к моменту прибытия на место мы сможем собраться и действовать как единая команда. От этого зависел успех нашей рискованной затеи. Наш грузовик остановился в километре от лаборатории. Мы замерли в напряженном ожидании, вглядываясь в неподвижную скалу вдалеке. Тишина, казалось, звенела в воздухе. Внезапно скала словно ожила. Мы, затаив дыхание, наблюдали, как часть горной породы начала двигаться, трансформируясь на наших глазах. Медленно, но верно, каменная оболочка отступала, обнажая за собой стальной корпус лаборатории. «Ф-ф-фига», – прошептал я, не в силах отвести взгляд от этого зрелища. Таня и Рома тоже смотрели, широко раскрыв глаза, на разворачивающуюся перед нами картину. Даже пиксель, казалось, замер в воздухе, наблюдая за происходящим. Когда трансформация завершилась, мы увидели массивные стальные двери, встроенные в корпус лаборатории. С тихим гулом они начали открываться, и из темного проема показалась огромная фура. Транспортное средство было окрашено в глубокий черный матовый цвет, настолько насыщенный, что, казалось, поглощал солнечный свет. Эта фура резко контрастировала с окружающим пейзажем, выделяясь как нечто чужеродное и высокотехнологичное. «Что это за дичь?» – выкрикнул Рома. «Никогда такого не видел». Таня кивнула, ее глаза сузились, оценивая ситуацию. «Это наша цель. Приготовьтесь, у нас будет только один шанс». Я крепче сжал свое оружие, ощущая холодный металл. «Ждем, пока фура выйдет на дорогу», — продолжила Таня. «Как только она окажется на уязвимом участке, действуем по плану». Мы кивнули, полностью сосредоточившись на задаче. Фура медленно выезжала из лаборатории, ее черный корпус поглощал свет, создавая впечатление движущейся тени. 50. Черная фура проехала мимо нашего грузовика, и я не смог сдержать удивленного возгласа. Прямо на наших глазах массивный транспорт стал почти полностью прозрачным, словно растворяясь в воздухе. Лишь легкое искажение пространства и едва заметные очертания выдавали его присутствие. «Неплохо», – прошептал я, пораженный увиденным. «Сохраняйте спокойствие», – напомнила Таня. «Вблизи она все еще видна. Рома, давай за ней». Рома кивнул и дал по газам. Наш грузовик рванул вперед, быстро сокращая дистанцию с почти невидимой фурой. Мы пристроились сзади, держась на безопасном расстоянии, чтобы не вызвать подозрений. «Теперь ждем», — сказала Таня, не отрывая взгляда от дороги впереди. «Нам нужно, чтобы фура достигла нужной точки. Там, вдали от лаборатории, у нас будет достаточно времени для операции и отхода». Я чувствовал, как напряжение нарастает с каждой секундой. Мои пальцы крепче сжали оружие, готовясь к предстоящему действию. «Сколько еще?» – тихо спросил Рома, не отрывая взгляда от едва заметного силуэта фуры впереди. «Еще пара минут», – ответила Таня. «Будьте готовы. Как только я дам сигнал, действуем быстро и четко». Я глубоко вздохнул, мысленно повторяя каждый шаг плана. Впереди нас ждало самое опасное и, возможно, самое важное действие за всю игру. От его успеха зависело не только получение мощного оружия, но и наши шансы на выживание и победу. Пиксель тихо парил рядом, его экран мигал, отображая различные данные. Я подумал, что его помощь может оказаться неоценимой в предстоящей операции. Дорога впереди была пустынной, что играло нам на руку. Фура продолжала двигаться, становясь все менее заметной по мере удаления от лаборатории. Мы следовали за ней, как охотники за призраком, готовые в любой момент перейти к решительным действиям. «Приготовьтесь», – прошептала Таня. «Осталось совсем немного». Я сделал еще один глубокий вдох, а потом еще один. Момент истины приближался, и мы были готовы встретить его во всеоружии. Но не тут-то было. Как только мы достигли нужной точки на шоссе и приготовились действовать, вдруг раздался оглушающий взрыв. Наш грузовик подбросило в воздух, словно игрушку. Я вцепился в сиденье, чувствуя, как желудок подкатывает к горлу. «Держитесь!» — крикнул Рома, изо всех сил пытаясь удержать управление. Каким-то чудом ему удалось выровнять машину и не слететь с дороги. Таня резко обернулась, ее глаза расширились от ужаса. «Черт, за нами хвост!» Я тоже посмотрел назад и увидел 5 машин, стремительно приближающихся к нам. Из передней снова открыли огонь. «Пригнитесь!» — заорал я, но было поздно. Прямое попадание, и кузов нашего грузовика с жутким скрежетом отвалился, оставив нас практически без защиты. «Какого черта происходит?» — выкрикнул Рома, вдавливая педаль газа в пол. «Что они тут делают?» — в панике спросила Таня, лихорадочно доставая оружие. Я схватил свою тяжелую винтовку, понимая, что сейчас начнется настоящий ад. «План меняется!» — крикнула Таня. «Рома, жми на полную. Артем, отстреливайся!» Я высунулся из окна, прицеливаясь в ближайшую машину преследователей. Ветер бил в лицо, а в ушах стоял рев двигателей и свист пуль. А потом Рома громко позвал Таню и попросил ее сесть за руль. «Таня, давай меняться!» — крикнул он, не отрывая взгляда от дороги. «Я займусь этими ублюдками!» Не теряя ни секунды, Таня перебралась на водительское сиденье, ловко перехватывая управление. Рома, освободившись от руля, быстро схватил свой гранатомет. «Держитесь крепче!» — предупредила Таня, выжимая педаль газа до упора. Рома высунулся из окна, прицеливаясь в преследователей. Его лицо исказилось от напряжения и ярости. «Ну, получайте!» — прорычал он и нажал на спусковой крючок. Гранатомет издал оглушительный выстрел, и снаряд устремился к ближайшей машине преследователей. Взрыв осветил дорогу, и одна из вражеских машин взлетела на воздух, кувыркаясь и рассыпаясь на части. «Есть одна!» — радостно воскликнул Рома, уже прицеливаясь для следующего выстрела. Я продолжал стрелять из своей винтовки, пытаясь сдержать натиск остальных преследователей. Пиксель парил рядом, анализируя ситуацию и выдавая нам важную информацию о траекториях и уязвимых точках вражеских машин. «Артем, слева!» — крикнула Таня, резко выворачивая руль, чтобы избежать столкновения с машиной, пытавшейся нас протаранить. Я мгновенно среагировал, направив огонь на приближающийся автомобиль. Моя винтовка нагревалась с каждым выстрелом, но я не обращал на это внимания, сосредоточившись на цели. Рома выпустил еще одну гранату, на этот раз целясь в дорогу перед преследователями. Взрыв создал огромную воронку, заставив две машины резко затормозить и столкнуться друг с другом. «Так их!» — крикнул я, чувствуя прилив адреналина. Но наша радость была недолгой. Впереди показался поворот, а за ним — крутой спуск. Таня крепче сжала руль, готовясь к сложному маневру. «Держитесь!» — крикнула она. «Сейчас будет жарко». Мы влетели в поворот на полной скорости, балансируя на грани между контролем и хаосом. Впереди нас все еще ждала почти невидимая фура с ценным грузом, а позади – разъяренные преследователи. Наша миссия превратилась в настоящую гонку на выживание, и исход этой безумной погони был далеко не очевиден. Глава 13.51. Погоня продолжалась с нарастающей интенсивностью. Несмотря на все мастерство Татьяны за рулем, одна из преследующих машин все же сумела вплотную приблизиться к нашему грузовику. Я ошеломленно смотрел на количество игроков, гнавшихся за нами. Это была настоящая армия, словно кто-то объявил на нас охоту. Черный спортивный автомобиль прижался к нам так близко, что я мог разглядеть искаженное яростью лицо водителя. Не теряя ни секунды, я направил свою винтовку на двигатель вражеской машины и открыл огонь. Я смог пробить капот, и из-под него вырвались языки пламени. Однако, к моему удивлению, машина не сбавляла ход, продолжая преследование. «Черт побери, да отстань ты!» — выкрикнул я в отчаянии. В этот момент мои пальцы нащупали другой курок на винтовке. Не раздумывая, я нажал его, активируя термоудар. Эффект превзошел все ожидания. Мощный поток раскаленного воздуха ударил по вражескому автомобилю. На моих глазах кузов машины начал плавиться, словно был сделан из воска. Жидкий металл потек по лобовому стеклу, достигая водителя. Воздух наполнился душераздирающим визгом, расплавленный металл коснулся кожи преследователя. Машина, потеряв управление, резко вильнула и врезалась в дорожный отбойник. Таня, увидев это, мгновенно среагировала. Она резко повернула руль, направляя наш грузовик прямо на оплавленную машину преследователя. Удар был мощным и точным. Вражеский автомобиль буквально разломился пополам. Задняя часть отлетела назад, кувыркаясь по асфальту и создавая хаос среди остальных преследователей. Передняя же часть, с водителем внутри, пробила дорожное ограждение и полетела в глубокий овраг. Я, не отрываясь, смотрел, как искореженные останки машины падают вниз. Спустя секунду внизу вспыхнул яркий огненный шар, автомобиль взорвался при ударе о землю. «Живой есть», — произнес я, ошеломленный произошедшим. «Не расслабляйся», — крикнула Таня, выравнивая грузовик. «Их еще много». Рома, не теряя времени, выпускал один заряд за другим, по оставшимся преследователям, создавая хаос на дороге позади нас. Погоня продолжалась, но теперь у нас появилось небольшое преимущество. Я крепче сжал свою винтовку, готовясь к новым атакам. Впереди все еще маячила наша цель, почти невидимая фура, а за нами по-прежнему гналась армия разъяренных игроков. Исход этой безумной гонки все еще был неясен, но мы были полны решимости выйти из нее победителями. 52. Внезапно раздался оглушительный звон металла о металл. Я обернулся и увидел, как Рома в шоке смотрит на свои пустые руки. Его гранатомет, мощное оружие, которое давало нам преимущество, кувыркаясь в воздухе, летел прочь от нашего грузовика. «Черт!» — выкрикнул Рома, инстинктивно пытаясь поймать улетающее оружие, но тщетно. Пуля стрелка из одной из преследующих машин точно попала в гранатомет, выбив его из рук Ромы с такой силой, что он чуть не вывалился из кабины сам. «Рома, ты цел?» — крикнула Таня, бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «Да, но мы остались без гранатомета», — ответил он, хватаясь за другое оружие. «Я видел, как наше главное преимущество, кувыркаясь, падает на дорогу позади нас. Одна из преследующих машин, не успев среагировать, наехала на гранатомет. Раздался мощный взрыв, подбросивший автомобиль в воздух. Хоть какая-то польза», — пробормотал я, но радоваться было рано. Потеря гранатомета существенно ослабила нашу огневую мощь. Преследователи, почувствовав это, усилили натиск. Пули свистели вокруг нас, разбивая остатки стекол нашего грузовика. «Нужно что-то придумать», — крикнул Рома, открывая огонь из запасного оружия. «Без гранатомета нам их не сдержать». Таня вела машину, выжимая из нее все возможные, но преследователи неумолимо приближались. Несмотря на потерю гранатомета, мы не сдавались. Я продолжал стрелять из своей винтовки, чередуя обычные выстрелы с термоударами. Каждый раз, когда я активировал термоудар, воздух вокруг нагревался до невероятных температур, плавя металл и пластик вражеских машин. Рома, хоть и лишился своего основного оружия, быстро адаптировался. Он использовал автомат, стреляя короткими, точными очередями. Его выстрелы пробивали шины и двигатели преследователей, заставляя их терять управление и сталкиваться друг с другом. Таня за рулем творила чудеса. Она маневрировала между обломками и горящими машинами, не давая врагам возможности прицелиться. Ее навыки вождения были поистине впечатляющими. Одна за другой, машины преследователей выходили из строя. Взрыв следовал за взрывом, наполняя воздух дымом и запахом горящей резины. Я видел, как игроки выпрыгивали из горящих автомобилей, исчезая в облаках пыли позади нас. «Их становится меньше», — крикнул Рома, разряжая очередную обойму в ближайшую машину. Та завертелась, потеряв управление, и врезалась в скалу на обочине. Я активировал еще один термоудар, направив его на группу из трех машин, пытавшихся нас окружить. Металл их кузовов начал плавиться, стекла трескались от жара. Водители в панике пытались выбраться, но было слишком поздно, машины превратились в расплавленные груды металла. «Осталось всего 5 машин», — сообщил Пиксель, анализируя ситуацию. Таня резко вывернула руль, уходя от столкновения с летящими в нас обломками. Две вражеские машины не успели среагировать и столкнулись друг с другом, взорвавшись в огненном шаре. Рома добил еще одну машину, точным выстрелом попав в бензобак. Взрыв был настолько мощным, что осколки разлетелись во все стороны, повредив еще одну машину преследователей. Я сосредоточился на последней оставшейся угрозе, черном внедорожнике, который упорно держался за нами. Прицелившись, я выпустил длинную очередь, пробивая лобовое стекло и поражая водителя. Машина вильнула и перевернулась, кувыркаясь по дороге. Внезапно наступила тишина. Мы все еще мчались на полной скорости, но позади нас больше не было преследователей. Только горящие обломки и клубы дыма отмечали путь нашего бездумного пути. «Мы сделали это?» – неуверенно спросил Рома, оглядываясь назад. Таня сбавила скорость, внимательно всматриваясь в зеркала заднего вида. «Похоже на то», – ответила она, все еще не веря в наш успех. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как адреналин постепенно отступает. «Мы выжили в этой безумной погоне, уничтожив всех преследователей. Теперь перед нами снова была только одна цель – почти невидимая фура, которая все это время продолжала свой путь впереди нас». 53. Наш изрядно потрепанный грузовик двигался неуверенно, постоянно виляя из стороны в сторону. «Черт возьми, его все время заносит!» — раздраженно воскликнула Таня, борясь с управлением. «Надеюсь, эта развалюха продержится еще немного». Несмотря на все трудности, мы постепенно нагоняли почти невидимую фуру. Ее призрачный силуэт становился все отчетливее по мере нашего приближения. «Мы почти у цели», — сказал я, чувствуя, как адреналин снова начинает бурлить в крови. Рома, сидевший рядом, внезапно напрягся. «Ребята, я прыгну на прицеп. Включите ЭКО и будьте со мной на связи». Мы с Таней быстро активировали наше ЭКО, устанавливая прямую связь с Ромой. Наш грузовик поравнялся с задней частью фуры, и Рома приготовился к прыжку. «Удачи», — сказал я, глядя на него с тревогой. Рома кивнул и, не теряя ни секунды, выпрыгнул из нашего грузовика. Я затаил дыхание, наблюдая, как он летит через небольшой промежуток между машинами. В последний момент Рома ухватился за край прицепа и подтянулся. В тот же миг произошло странное. Фура внезапно потеряла свою способность к маскировке. Словно невидимая пелена спала, и перед нами предстал огромный черный транспорт во всей своей красе. «Аво!» — воскликнул я, пораженный внезапным преображением. «Я на месте!» — услышали мы голос Ромы через ЭКО. «Вы это видите?» — фура стала видимой. «Да, видим», — ответила Таня, не отрывая взгляда от дороги. «Будь осторожен, Рома. Кто знает, какие еще сюрпризы нас ждут». «Понял», — отозвался он. «Сейчас я быстренько пробегусь к головной части этой машины, открою люк и остановлю ее». Я внимательно следил за действиями Ромы через ЭКО, готовый в любой момент прийти на помощь. Таня продолжала вести наш поврежденный грузовик, стараясь держаться как можно ближе к теперь уже видимой фуре. «Будьте начеку», — предупредил Пиксель. «Потеря маскировки может означать, что сработала какая-то система безопасности. Возможно, нас ждет ответная реакция». Вот тут я что-то резко затормозил и повернулся к Тане. «Что сейчас будет делать Рома?» Таня, не отрывая взгляда от фуры впереди, ответила. «Бортовой компьютер находится в кабине. Рома должен его отключить. По сути, ему нужно просто выдернуть нужный провод, чтобы беспилотное авто остановилось». Я моргнул, внезапно осознав, что совершенно упустил важную деталь. «Подождите-ка», — подумал я, а когда Таня успела рассказать, что эта штука беспилотная, словно прочитав мои мысли, Таня внимательно посмотрела на меня и произнесла: «Теперь ты понимаешь, почему это делает Роман». Я почувствовал, как краска стыда заливает мои щеки. Не в силах выдавить из себя ни слова, я лишь неловко почесал затылок, избегая ее пронизывающего взгляда. «Я, промямлил я, пытаясь найти оправдание своей невнимательности. Таня лишь покачала головой, но в ее глазах мелькнула едва заметная усмешка. «Сосредоточься, Артем, нам нужно быть готовыми ко всему». Я кивнул, благодарный за то, что она не стала заострять внимание на моем промахе. «Рома, как у тебя дела?» – спросил я через ЭКО, пытаясь вернуться к насущным проблемам. «Продвигаюсь к кабине», – ответил он. «Но здесь все не так просто. Похоже, есть какая-то система безопасности. Будь осторожен», – предупредила Таня. «Если что-то пойдет не так, немедленно сообщи». Мы с тревогой наблюдали, как Рома медленно продвигается по крыше фуры. Каждое его движение могло активировать неизвестную нам защиту, и мы были готовы в любой момент прийти на помощь. Пиксель тихо парил рядом, его сенсоры сканировали окружающее пространство. «Обнаружена повышенная активность электромагнитных полей вокруг фуры», — сообщил он. «Будьте готовы к неожиданностям». Внезапно голос Ромы через ЭКО наполнился удивлением. «Ребята, вы не поверите, эта фура абсолютно не то, чем кажется. Судя по системам, которые я здесь вижу, это не просто машина, это бот». «Бот?» – переспросил я, обмениваясь озадаченными взглядами с Таней. «Да, и он абсолютно безопасен», – продолжил Рома. «В него можно стрелять сколько угодно, но если задеть груз, напавшим кранты». Рома сделал паузу, Словно вспоминая что-то, я видел таких ботов раньше, на Земле, когда работал в Риатлифе. Эти роботы транспортировали элемент жизни. Кристаллы были чертовски дорогими, и все постоянно пытались их украсть. Поэтому и изобрели этих ботов. Не успел я осмыслить эту информацию, как Пиксель внезапно издал радостный возглас. «БРРАД!» Я застыл на месте, пораженный внезапным озарением. Теперь я понял, почему голос Пикселя оказался мне таким знакомым. Это был голос актера, озвучивавшего дятла Вуди в старом мультфильме. «Пиксель, ты знаешь этого бота?» – спросил я, все еще не веря своим ушам. «Конечно», – ответил Пиксель с энтузиазмом. «Это мой старший брат, модель ТР-423. Мы были созданы в одной лаборатории». Таня выглядела не менее удивленной, чем я. «Так, давайте разберемся», – сказала она, пытаясь собраться с мыслями. «У нас есть беспилотная фура-бот, перевозящая сверхценный груз, и оказывается, это брат нашего Пикселя». «Похоже на то», — ответил я, все еще пытаясь осмыслить ситуацию. Я посмотрел на Пикселя, который, казалось, был в полном восторге от встречи со своим братом. Глава 14.54. «Пиксель, как нам обезвредить этого бота?» — спросил я, чувствуя, что время поджимает. Пиксель повернулся ко мне, его экран мигнул, отображая обеспокоенное выражение. «Лучше его не трогать, Артем. Если я смог почувствовать его электромагнитное поле, то и он наверняка в курсе, что мы рядом. Любое агрессивное действие может спровоцировать защитные алгоритмы». Я кивнул, понимая серьезность ситуации. Быстро активировав ОКО, я попытался связаться с Ромой. «Рома, подожди немного. Нам нужно время, чтобы понять, что делать дальше». Тишина. Никакого ответа. «Рома, ты меня слышишь?» — повторил я, чувствуя, как тревога нарастает. Снова тишина, связь с Ромой пропала. «Черт!» – выругался я, поворачиваясь к Тане. «Нет связи с Ромой. Что-то не так?» Не раздумывая ни секунды, я открыл дверь грузовика. «Артем, что ты делаешь?» – встревоженно спросила Таня. «Иду за Ромой. Нужно убедиться, что с ним все в порядке», – ответил я, уже вылезая из кабины. «Будь осторожен!» – крикнула Таня мне вслед. Я прыгнул с фургона, едва успев ухватиться за край прицепа. Каждое движение давалось с огромным трудом, мышцы горели от напряжения. Наконец, приложив последние усилия, я забрался наверх. То, что я увидел, заставило меня замереть на месте. Рома лежал без сознания, но его лицо выражало странное блаженство, совершенно не соответствующее ситуации. Было очевидно, что он находился под действием какого-то вещества, но это было не самое удивительное. Позади Ромы стояли три фигуры, два игрока в масках тигров и третий, в той самой маске зайца, которую я видел раньше. «Ты», — выдохнул я, не веря своим глазам. «Как ты выжил?» Заяц усмехнулся, его голос звучал самодовольно. «О, все просто. Выжить удалось, перекупив моих убийц. Собственно, так я и смог объединить большое количество игроков, которых вы так любезно уничтожили. Я напрягся, готовый к атаке». Но Заяц продолжил, как ни в чем не бывало. «Надо отдать должное твоей подруге Тане, она поступила умно, объявив за меня награду. Когда меня прижали, пришлось договариваться. Половина моего состояния ушла на это». Он сделал паузу, словно наслаждаясь моментом, и добавил. «Но знаешь что, вы оказали мне большую услугу. Большинству завербованных игроков мне теперь не придется платить, они мертвы благодаря вам. Я почувствовал, как кровь стынет в жилах. Этот псих использовал даже смерть своих союзников себе на пользу. Чего ты хочешь?» – спросил я, лихорадочно соображая, как выбраться из этой ситуации. Заяц наклонил голову, его маска блеснула в свете солнца. «О, у меня большие планы, и вы, ребята, станете их частью. Особенно твой друг Рома, он уже помог нам получить доступ к этому чудесному боту». Я бросил взгляд на неподвижного Рому, понимая, что ситуация гораздо хуже, чем я думал. Нужно было что-то предпринять, и быстро. Но что я мог сделать против трех вооруженных противников, стоя на крыше движущейся фуры? Время словно замедлилось. «И какие же у тебя на нас планы?» — спросил я, надеясь оттянуть время. Игрок в маске зайца медленно достал из кармана нож в чехле. Когда он извлек лезвие, я невольно затаил дыхание. Клинок был необычным, он словно излучал нежный голубой свет, заметный даже при ярком солнце. Но еще более тревожным было то, что с блестящего лезвия капала зеленая жидкость. Я сразу понял, это какой-то яд. «Видишь этот нож?» — спросил Заяц, поворачивая лезвие так, чтобы солнечные лучи играли на его поверхности. Я молча смотрел ему в глаза, ожидая продолжения. «Это особое оружие третьего класса, очень редкое и почти бесполезное», — продолжил он. «Но у него есть одна прекрасная особенность, специальное зелье, которое может подчинить любого игрока, несмотря на его опыт в игре и прочее». Заяц резко пнул Рому и скомандовал: «Ну-ка, псина, встать!» К моему ужасу, Рома послушно поднялся, двигаясь как зомби. На его лице застыла блаженная улыбка, совершенно не соответствующая ситуации. «Мне на самом деле просто повезло найти этот нож», — продолжил Заяц, явно наслаждаясь моментом. «Когда я и моя команда штурмовали дом, в котором засел какой-то клан, этот ножик я обнаружил спрятанным в кровати. Так, сел и почувствовал что-то твердое. Я лихорадочно соображал, как выбраться из этой ситуации. Рома был под контролем, а у меня не было шансов против трех вооруженных противников. Нужно было что-то придумать, причем быстро. «И что теперь?» – спросил я, пытаясь выиграть еще немного времени. «Ты собираешься подчинить нас всех?» – Заяц наклонил голову, словно обдумывая мои слова. «О, у меня есть планы получше. Вы поможете мне заполучить содержимое этой фуры, а потом, кто знает, может, я даже позволю вам присоединиться к моей маленькой армии». Я понимал, что ситуация становится все более опасной с каждой секундой. Нужно было действовать, но как? Мой взгляд метнулся к краю фуры, где все еще виднелся наш грузовик с Таней и Пикселем. «Может быть, они смогут что-то предпринять?» Внезапно меня осенило. Пиксель говорил, что это фура, его брат. «Возможно, это наш шанс. Знаешь, — начал я, стараясь говорить как можно спокойнее, — ты, может быть, и контролируешь Рому, но есть кое-что, чего ты не учел». «И чего же?» — надменно произнес игрок в маске Зайца. «А вот что!» — выкрикнул я, молниеносно хватая свое оружие. Не теряя ни секунды, я выстрелил в прицеп фуры. Выстрел не причинил видимого вреда, на металле осталось лишь красное пятно, свидетельствующее о высокой температуре. Но эффект превзошел все мои ожидания. Фура, на которой мы стояли, словно ожила. Она резко начала вилять из стороны в сторону, как разъяренное животное, пытающееся сбросить незваных наездников. Мы все потеряли равновесие. Я почувствовал, как мои ноги отрываются от поверхности, и в следующий момент уже летел к земле. Удар был сильным и болезненным. Я прокатился по асфальту, чувствуя, как каждый камешек впивается в кожу. Когда движение наконец прекратилось, я попытался подняться. Острая боль пронзила левую руку, она безвольно повисла вдоль тела. Я попробовал сжать пальцы, но рука не слушалась. Стало ясно, что в ближайшее время я не смогу ее использовать в бою. Превозмогая боль, я огляделся. Заяц и его приспешники тоже были сброшены с фуры и теперь пытались прийти в себя. Рома лежал неподвижно. Похоже, удар лишил его сознания. 55. В воздухе висела плотная завеса пыли, поднятая нашим падением. Сквозь нее мы с трудом различали очертания огромной черной фуры, охранного бота компании «Риатлифи». Внезапно машина содрогнулась, будто пробуждаясь от долгого сна. Металл заскрежетал, и она начала свое удивительное превращение. Колеса, словно живые существа, поползли вверх по корпусу, сливаясь с обшивкой и образуя мощные конечности. Кабина, вздрогнув, стала медленно подниматься, обретая форму массивной головы. Лобовое стекло раскололось на множество осколков, которые, повинуясь невидимой силе, сложились в два огромных глаза. Прицеп фуры раскрылся, словно гигантский веер, его части расползлись в стороны, формируя широкие плечи и мускулистый торс. Металлические пластины двигались с невероятной точностью, складываясь и раскладываясь, образуя сложные суставы и сочленения. Каждая деталь, каждый винтик находил свое место в этом грандиозном пазле. Выхлопная труба, извиваясь, превратилась в гибкий позвоночник. Бамперы трансформировались в мощные кулаки, а фары стали частью сложной системы сенсоров, покрывающих тело робота. Наконец, трансформация завершилась. Перед нами возвышался исполинский человекоподобный робот. На мгновение он застыл, словно собираясь с мыслями. Вдруг его глаза вспыхнули ярким голубым светом, прорезая пыльную завесу. Робот медленно повернул голову, осматривая окрестности. Из его глазниц вырвались два ослепительных луча, настолько ярких, что они были отчетливо видны даже в ярком свете полуденного солнца. Лучи начали методично сканировать пространство вокруг, останавливаясь на каждом из нас. Казалось, робот пытался оценить ситуацию, определить, кто друг, а кто враг. Мы замерли, не смея шевельнуться, пока эти пронзительные голубые лучи ощупывали наши тела. «Что это за чертовщина?» – прошептал кто-то. Тихо, отозвался другой голос. «Кажется, он нас изучает». Робот продолжал свое сканирование, и мы могли только гадать, что последует дальше. Напряжение нарастало, пока гигантская машина завершала свой анализ. Внезапно воздух над нами заискрился, и над каждым игроком возникла большая красная голографическая стрелка, указывающая на его местоположение. Эти яркие метки парили в воздухе, словно зловещие предвестники надвигающейся опасности. Лишь Рома, лежащий без сознания в стороне, остался незамеченным. Его бессознательное тело не представляло угрозы для гигантского стража. Не успели мы осознать происходящее, как тело робота пришло в движение. С металлическим лязгом и шипением сжатого воздуха, из различных отсеков его массивного корпуса начали вылетать крупные круглые дроны. Они выстреливались один за другим, словно снаряды из невидимой пушки, быстро занимая позиции в воздухе вокруг нас. Эти летающие машины смерти имели элегантный, но зловещий вид. Их гладкие белые корпуса были опоясаны широкой черной полосой посередине, придавая им сходство с гигантскими осами. Но вместо жала у этих механических насекомых были установлены внушительные крупнокалиберные пулеметы, чьи стволы угрожающе поблескивали в лучах солнца. Дроны зависли в воздухе, их оптические сенсоры сфокусировались на нас. Легкое жужжание их двигателей нарушало гнетущую тишину, воцарившуюся вокруг. Казалось, что время застыло, пока мы, затаив дыхание, ждали их следующего движения. «Не двигайтесь», – прошептал кто-то. «Может, они реагируют только на движение». Но наши надежды оказались тщетными. Дроны начали медленно приближаться, их пулеметы поворачивались, выбирая цели. Мы оказались в ловушке, окруженные смертоносными машинами, готовыми открыть огонь по малейшему сигналу своего гигантского хозяина. «У кого-нибудь есть план?» – тихо спросил я, чувствуя, как капли холодного пота стекают по спине. «Да», — ответил чей-то голос, — «выжить». В этот момент глаза робота вспыхнули красным светом, и я понял, началось. 56. В мгновение ока мир вокруг меня замер. Каждый звук, каждое движение растянулись, словно кадры замедленной съемки. Заяц-игрок первым попал под прицел. Его глаза, видневшиеся сквозь прорези маски, расширились от ужаса, когда дроны нацелили на него свои пулеметы. В последний миг он активировал свой щит и над ним вспыхнул защитный купол, разделенный на мерцающие соты. Под шквалом пуль щит переливался всеми цветами радуги, а заяц визжал так пронзительно, что у меня невольно дрогнули губы в неуместной усмешке. Но дроны быстро перегруппировались, сосредоточив огонь на одной точке. Я с замиранием сердца наблюдал, как одна из сот покраснела и разлетелась вдребезги. Крик зайца взлетел до невообразимых высот. Двое в тигриных масках бросились в атаку на дронов. Им удалось сбить одну машину, но триумф был недолгим. Гигантский робот молниеносно отреагировал, пнул игрока, нанеся сокрушительный удар. Тело тигра разлетелось на части, и к моему горлу подступила тошнота. «Эй, вы, хватит тупить!» Раздался вдруг голос Тани за моей спиной. «Нужно объединиться, иначе нам всем крышка». Она открыла огонь по роботу, но ее выстрелы казались бесполезными. «Татьяна, стой!» — вмешался Пиксель. «Не стреляй в живот робота. Там контейнер с нашим грузом». Таня мгновенно перенацелилась на дрона, подбив его батарею. Машина взорвалась в воздухе. «Артем, проснись!» — крикнула Таня. «Нам нужна твоя помощь». Ее слова вырвали меня из оцепенения. Я огляделся, готовый действовать. «Что делать?» — выкрикнул я. «Прикрывай меня!» — ответила она, целясь в очередного дрона. «Сначала разберемся с этими летающими убийцами, потом займемся большим». Я встал плечом к плечу с Таней, чувствуя, как адреналин растекается по венам. Вокруг нас кипел хаос. Крики, грохот выстрелов и жужжание дронов сливались в какофонию битвы. «Артем, слева!» — крикнула Таня, и я инстинктивно упал на землю. Над моей головой пронеслась очередь из крупнокалиберного пулемета. Перекатившись, я оказался за небольшим возвышением и оттуда открыл ответный огонь. «Нужно добраться до Ромы!» – прокричал я Тане. «Он все еще без сознания!» Таня кивнула, ловко уворачиваясь от атаки дрона. «Прикрой меня!» – крикнула она и рванула к лежащему неподалеку телу нашего товарища. Я выпустил длинную очередь по ближайшим дронам, заставляя их отступить. Краем глаза заметил, как игрок в маске зайца наконец-то пришел в себя и теперь отстреливался от наседающих машин. Внезапно земля задрожала. Гигантский робот сделал шаг в нашу сторону, его глаза продолжали пылать зловещим красным светом. «Пиксель!» — закричал я. «Как нам остановить эту махину? Ищите слабые места!» — донесся голос нашего помощника. «Суставы, шея, оптические сенсоры!» Я кивнул и прицелился в огромный глаз робота. Выстрел, и снаряд отскочил, не причинив вреда. «Черт!» — выругался я. «Нужно что-то помощнее!» И в этот момент огромная металлическая нога поднялась надо мной. Но я успел среагировать и увернуться. Повезло. А нога бота все же с чудовищной силой опускалась на землю. Я услышал душераздирающий крик и увидел, как второй игрок в маске тигра исчез под ступней робота. От него осталось лишь кровавое пятно на песке. Ужас сковал меня, но я понимал, что нужно действовать. Повернувшись к зайцу, я закричал: «Помоги убить бота!» Заяц, вытирая кровь со лба рукавом, покачал головой. «Ну уж нет!» Его голос дрожал. «Своей жизнью я рисковать не буду». Не успел я и слова сказать, как тело зайца окутало белое свечение. Его аугментации активировались, и в следующий миг он превратился в размытое пятно. Песок взвихрился под его ногами, и все, что я успел увидеть, шли в пыли, уносящиеся вдаль по пустыне. «Заяц!» — выкрикнул я ему вслед, но мой голос потонул в грохоте выстрелов. «Ты меня слышишь, трус?» 57. Я услышал выстрел Тани и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как последний дрон, охваченный пламенем, рухнул на землю. «Фух!» — выдохнула Таня, встречаясь со мной взглядом. «Теперь остался только большой». Я кивнул и повернулся к роботу. То, что я увидел, заставило меня офигеть. Одна из его рук трансформировалась в огромное оружие, нацеленное прямо на меня. Я застыл, понимая, что не успею увернуться. Внезапно в воздух взмыл наш помощник. Яркая вспышка ми-импульса озарила все вокруг, и гигантский робот замер на месте, словно огромная статуя. Я почувствовал, как по оружию разливается знакомое тепло, заряд для термоудара наконец накопился. Не теряя ни секунды, я рванулся к обездвиженному противнику. Подбежав вплотную, я прицелился в коленный сустав и выстрелил. Термоудар сработал безупречно. Колено робота вспыхнуло ярко-оранжевым пламенем и отделилось от тела. Гигант пошатнулся и с оглушительным грохотом рухнул на землю. Таня мгновенно поняла мой замысел. Она открыла шквальный огонь по руке оружия робота, высекая искры из металла. «Артем!» — крикнула она. «Целься в соединение. Нужно разобрать его по частям». Я кивнул и приготовился к следующему выстрелу. Робот пытался подняться, но без одной ноги это было непросто. Его глаза яростно сверкали, а из динамиков доносилось угрожающее рычание. «Пиксель!» — крикнул я. «Можешь дать еще один импульс?» «Заряжаюсь!» — отозвался наш помощник. «Нужно еще несколько секунд». Я понимал, что у нас мало времени. Робот мог в любой момент активировать какое-нибудь резервное оружие. «Таня!» — крикнул я. «Прикрой меня! Я попробую добраться до его головы!»